Издательство «Эксмо», Москва, 2023 год. Владимир Эрман, Эдуард Темкин, Махабхарата. Три великих сказания Древней Индии. Текст читает Алексей Двоеглазов. Предисловие. На заре своей истории народ создает сказания о героях. В них он запечатлевает свое самосознание и свои идеалы. В этих сказаниях, преломленных сквозь призму художественной фантазии, отражаются представления древних о мироздании. Воспоминания о действительных исторических событиях и лицах сочетаются в них и сливаются воедино с мифологическими темами и образами, порожденными еще первобытным мышлением. Но знаменуя выход из первобытного состояния, из подчинения слепой власти природы, в них уже явственно звучит вера в могущество человека, в его торжество над темными силами зла и хаоса. Из народных сказаний складывается героический эпос. Истоки его лежат еще в дохудожественном периоде, а с него, можно сказать, и начинается, собственно, история литературы. В нем начало всего дальнейшего развития художественного творчества. Его образы и сюжеты на протяжении веков питают литературу, искусство. На протяжении веков они живут в памяти народа. Бессмертные гомеровские поэмы открывают ранний период истории античной литературы. Ее позднейшие памятники несут следы их влияния. И спустя века после заката античной культуры образы и сюжеты древнегреческого эпоса восстают из забвения, обогащая литературу и искусство народов Европы в новое время. Аналогично в истории культуры народов Востока и роль грандиозных памятников древнеиндийского эпического творчества — Махабхараты и Рамаяны. Их художественное содержание, запечатленные в них идеи и образы, принадлежат не одной эпохе и не одной стране. На протяжении многих столетий они оказывают воздействие на развитие индийских литератур. Влияние их распространяется и за пределы Индии. Уже в раннее Средневековье они проникают в Тибет и Китай. В особенной же степени влияние Махабхараты и Рамаяны сказывается на развитии эпической поэзии стран Юго-Восточной Азии. Если обращение к памятникам европейской художественной культуры, начиная с эпохи Возрождения, предполагает определенное знакомство с образами античной мифологии и содержанием гомеровского эпоса, то и в литературе и искусстве многих стран Востока в равной степени далеко не всегда и не все можно понять, не зная содержания знаменитых древнеиндийских эпопей. «Илиада» и «Одиссея», доступные читающей публике уже не первое столетие в многочисленных переводах, издавна широко известны у нас и на Западе. Знакомство с индийским эпосом в Европе начинается позже и до ныне остается гораздо менее полным. На европейские языки переводились в основном лишь отдельные части и эпизоды Махабхараты и Рамаяны. Полные переводы Махабхараты существуют только на английском языке. Но они фактически рассчитаны на узкий круг читателей, специально интересующихся текстом памятника, и далеки от художественных целей. Стихотворный перевод Рамаяны на английский язык появился еще в конце прошлого века, но и он не привлек к себе внимания широкого читателя. Причина тому не в недостатке интереса к индийскому эпосу в Европе и не в художественном несовершенстве существующих переводов, но скорее в литературном своеобразии самих памятников, весьма отличных от известных нам классических эпопей Древней Греции. Мы называем памятники древнеиндийского эпоса поэмами. Но определение это в значительной степени условно. Особенно это относится к Махабхарате, которая очень далека от того, что мы понимаем обычно под эпической поэмой. Прежде всего, поражают самые размеры памятника. Махабхарата заключает в себе около 100 тысяч двустиший, то есть намного превосходит Илиаду и Одиссею вместе взятые. Кроме того, содержание ее чрезвычайно разнообразно. И, собственно, героический эпос, сказание о Великой Битве, переплетается в ней со множеством произведений, иногда совершенно самостоятельных, иногда лишь косвенно связанных с основным сюжетом. Это произведение эпического, мифологического, сказочного, дидактического, религиозно-философского, юридического, исторического содержания, и среди них зачастую совершенно теряется нить центрального повествования. В частности, в Махабхарату включены знаменитые поэмы «Сказание о Нале», «Наль и Дамаянти», «Сказание о Савитри», самостоятельная версия эпоса «Рамаяны», ряд философских поэм. Знаменательно, что и в самой древнеиндийской традиции Махабхарата не считается поэмой. Она обозначается термином «итихаса», то есть «история». Предполагается, что она излагает действительные события минувших времен. По широте и разносторонности охваченного в ней круга тем, Махабхарата у некоторых современных исследователей заслужила наименование «энциклопедии древнеиндийской жизни». Гораздо ближе к нашему пониманию эпической поэмы «Рамаяна». И сами древние индийцы называли ее «Адикавья», первой поэмой. В значительно большей степени, чем Махабхарата, она сохранила единство содержания и отличается большей композиционной стройностью. Но и этот памятник достигает огромных размеров, хотя и намного уступает Махабхарате. Всего около 24 тысяч двустиший. И он также включает разновидный материал, не имеющий прямого отношения к основному эпическому сюжету. Естественно, что полный текст обоих памятников в наше время представляет интерес главным образом для ученых, специально занимающихся проблемами истории и культуры Древней Индии. Для широкого читателя он покажется слишком утомительным и далеким от того, что принято рассматривать как памятник художественной литературы. Содержание Махабхараты разнообразно и разнородно не только по тематике. Составляющие его компоненты принадлежат различным эпохам, ибо складывался этот грандиозный свод на протяжении многих столетий. Есть основания предполагать, что составившее его ядро поэма о Великой Битве, построенная на древних героических сказаниях и песнях, возникла уже в середине первого века до нашей эры. Но окончательный вид, в котором она дошла до нас, вобрав в себя обширное богатство литературного творчества последующих эпох, Махабхарата приняла, вероятно, только к IV-V векам нашей эры. Трудно найти в истории мировой литературы подобный пример памятника, создававшегося в продолжение тысячелетия. О Махабхарате можно говорить не как об отдельном литературном памятнике, а как о целой литературе. В то же время ее нельзя рассматривать как случайное собрание разнородных произведений. При всей громоздкости и видимой хаотичности композиции Махабхарата обладает определенным единством. Разнообразное содержание ее сплавляется воедино некой внутренней общехудожественной и идеологической тенденцией. В течение веков Махабхарата, переходя из поколения в поколение, существовала в устной традиции. В устной же традиции она вбирала в себя все новые и новые дополнения. И каждая эпоха вносила в нее свой вклад, превращая ее во всеобъемлющий свод. Но все разновременные и разнохарактерные элементы, из которых складывалась Махабхарата, нивелировались в ее тексте, передаваемом из поколения в поколение вследствие устной поэтической передачи. И выявить их в окончательной редакции памятника, дошедшей до нас, чрезвычайно трудно. В свое время среди исследователей Махабхараты определились два главных направления. Сторонники одного из них, так называемого аналитического, ориентировались преимущественно на историю текста и основной своей целью считали выявление первоначального ядра памятника, то есть текста того древнего эпоса, вокруг которого постепенно наслаивался материал последующих столетий. Сторонники другого, синтетического направления решительно возражали против того, чтобы рассматривать Махабхарату как собрание самостоятельных разнородных текстов, подлежащее расчленению и очищению от наносного материала, и подчеркивали в своих работах органическое единство составляющих ее элементов, требуя подхода к этому памятнику как к единому произведению в том виде, в котором он до нас дошел. Все попытки аналитиков реконструировать героическую поэму, древнейшую версию Махабхараты, не имели успеха, а сами методы критики книжного текста, которыми пользовались эти ученые, оказались неприменимы к памятнику устно-поэтической традиции. Неразрешимость задачи, поставленной приверженцами аналитического направления, становится теперь совершенно очевидной в свете современных исследований специфики устно-поэтического текста. Не вызывает сомнений и ошибочность постулата синтетического направления об органическом единстве содержания Махабхараты в целом. В то же время должно признать, что это чрезвычайно своеобразное и богатое содержанием произведения действительно не только далеко от привычного нам понятия поэмы, но едва ли подходит и под самое определение героического эпоса, так как при всем существующем разнообразии его форм оно не похоже на другие его памятники, игравшие ту роль в истории культуры народа, о которой говорилось ранее. И не только обилие инкорпорированного в ткань сказания побочного материала определяет это своеобразие. Сказывается оно и не в самом факте сплава в Махабхарате героической эпики с так называемой дидактикой. И в других эпических памятниках мы находим значительные разделы дидактического содержания, естественно сочетающиеся с нарративным материалом. Особенность Махабхараты заключается в том, что, как цельное произведение, она окончательно сложилась через много веков после того, как миновала так называемая героическая эпоха. То есть уже в иных исторических условиях и в иной среде по сравнению с другими памятниками устного эпоса или ее же первоначальной версией, ныне безвозвратно для нас утраченной. Между тем, эта первоначальная версия, несомненно, существовала, и об этом имеются свидетельства в самом тексте. Но очевидно, что сюжет и образы этого древнего эпоса, составившего костяк грандиозного свода в окончательной редакции Махабхараты, приобрели новые черты, наполнились иным содержанием, получили новый смысл, существенно отличный от того, какой они могли иметь в памятнике героической поэзии народа той далекой эпохи. Издавна исследователями Махабхараты отмечалась известная противоречивость содержания памятников, выходящая за рамки обычных текстуальных противоречий, свойственных произведениям, складывавшимся вне письменной традиции. отчетливее всего, эта противоречивость проявляется в центральной части эпоса, в описании Великой битвы на поле Куру, где сошлись войска враждующих царских родов – Кауровов и Пандавов. Если на протяжении всего предыдущего повествования Пандавы выступают как герои божественного происхождения, воплощающие положительный идеал эпопеи, и подчеркнуто противопоставляются злодеям Кауровым, возглавляемым завистливым и коварным Дурьотханой, то в сценах битвы картина неожиданно меняется. Одолеть в честном бою отважных вождей неприятельского войска Пандавы не могут и одерживают победу, лишь прибегая к уловкам, мало совместимым с кодексом воинской морали. Это противоречие бросается в глаза даже при поверхностном знакомстве с содержанием Махабхараты, и в свое время оно побудило некоторых сторонников аналитического направления выдвинуть так называемую гипотезу инверсии, согласно которой в первоначальной версии сочувствие певца было на стороне Кауровов, и поэма представляла собой трагическую песнь о битве, в которой отважные герои пали жертвой низкого коварства врагов. Центральное сказание Махабхараты, очевидно, основывается на историческом прошлом народа. Битва на Курукшетре, как полагают, действительно происходила между серединой X и началом IX веков до нашей эры. Нам трудно судить теперь об истинном значении этого исторического события и его масштабах. Но очевидно, что эпическую Великую битву потомков Бхараты, давшую название памятнику, так расшифровывается Махабхарата Юдха, следует рассматривать как обобщение целой эпохи в ранней истории Индии, главным содержанием которой были межплеменные войны, предшествовавшие созданию крупных рабовладельческих государств на западе Гангской долины. Борьба за гегемонию в Северной Индии между консолидировавшимися тогда в народности племенами Куру и Панчалов. Некоторые исследователи полагают, что в основе сюжета эпоса лежит конфликт между Куру и Панчалами, в котором союзниками последних выступили иноплеменные пришельцы с севера, представители некой неарийской, возможно, монголоидной народности Гималаев. Они-то и послужили прототипами образов пандавов в Махабхарате. Борьба закончилась поражением Куру. Косвенные указания на неарийское происхождение пандавов видят в частности в обычае полиандрии, который, согласно тексту Махабхараты, принадлежал их роду. Пятеро братьев женятся на царевне Панчалов Драупаде, но который явно идет вразрез с моральными нормами брахманистского общества в самом значении их имени Панду, желтый, в тексте толкуется как бледный, и тому подобному. Если это предположение справедливо, оно подкрепляет гипотезу инверсии. Изначально героический эпос мог сложиться именно на основе преданий о борьбе с иноземными врагами. Однако едва ли сейчас что-либо может подтвердить достаточно убедительно эти предположения. Как было отмечено, реконструировать начальную версию эпоса уже невозможно. И когда мы говорим о Махабхарате, великой эпопее Древней Индии, мы имеем в виду тот окончательный текст ее, который дошел до наших дней. В этом произведении пандавы выступают как кровные родичи Кауровов, ведущие происхождение от общего с ними легендарного предка — Бхараты, и недвусмысленно утверждается их право на власть над страною, из-за которой в эпосе и развертывается борьба. Победа пандавов показана как торжество справедливости. Противоречие, упомянутое ранее, снимается в дидактических частях Махабхараты где действия пандавов оправдываются именно тем, что совершаются они во имя Дхармы, закона священной справедливости, которым живет и сохраняется Вселенная. Идейный смысл канонической Махабхараты раскрывается в Бхагавадгите, религиозно-философской поэме, входящей в состав памятника. Исследователи и интерпретаторы, ставящие во главу угла единство содержания Махабхараты, рассматривают эту поэму как ее идейное ядро. Проповедь бескорыстного служения долгу вкладывается в Бхагавадгите в уста Кришны, друга и союзника пандавов, выступающего здесь как земное воплощение высшего божества Вишну. Она сочетается с теистическим учением, которое впоследствии легло в основу доктрины вишнуизма. Бхагавадгита, песнь Господа, становится священной книгой вишнуизма. Вместе с другими дидактическими текстами Махабхараты она придает древнему сказанию совершенно особый характер, далекий от духа героической эпики. А вся Махабхарата почитается в индуизме священным текстом, рассматривается как памятник религиозной литературы. Но своеобразие этого памятника заключается именно в том, что древний эпос в нем все же сохраняет присущие ему черты, неуничтожаемые чуждой ему религиозной моралью поздней эпохи. Махабхарата — это и священная книга, и героический эпос в рамках единого свода. Одно существует в другом и сочетается с ним, не лишаясь внутренней самостоятельности. Героический эпос Махабхараты относится, очевидно, к тем сводам сказаний, которые складывались, когда исторические события, давшие основу их содержанию, уже ушли в далекое прошлое и давно отгремело. Борьба племен и народностей в них отраженная. В таких памятниках противоборствующие силы изображаются с эпической объективностью. Певец равно превозносит могущество и отвагу Ахилла и Гектора, Арджуны и Карны, Рустама и Исфандияра. В равно бесстрастных тонах описываются и победа Ахилла над Гектором, одержанное в честном бою, и отнюдь не героическое деяние Арджуны, нанесшего удар беззащитному врагу. В Махабхарате столь же бесстрастно певец отдает должное и коварному злодею Дурьотхане, отважно сражающемуся до последнего вздоха с грозным врагом. Нравственная оценка поступков героев принадлежит уже другой эпохе, далекой от идеала героического века, создавшего эти образы. Описанию Великой битвы в Махабхарате предшествует религиозная проповедь Бхагавадгиты, оправдывающая вступление пандавов в войну во имя высшей справедливости. Завершается оно знаменитым плачем женщин на поле Куру, представляющим собой один из замечательнейших памятников древнеиндийской поэзии. Самая выразительная его часть — жалоба Гандхари, матери погибших героев, которая проклинает братоубийственную войну и того, кто произносит упомянутую проповедь перед сражением. Но в Махабхарате не осуждаются ни Гандхари, не Кришна. Объективная правота как бы признается и той, и другой стороной. В ней равно заключаются воззрения, современному читателю представляющиеся непримиримо противоречивыми, но не воспринимавшиеся так ее создателями. В этом особенность характерная не только для Махабхараты, но и в известной мере для древнеиндийской культуры в целом. В ее историческом развитии новые идеи и представления идут на смену старым, оттесняя их с господствующих позиций в общественном сознании, но не отрицая их окончательно и не зачеркивая. Элементы архаических идеологий, рожденные эпохами, ушедшими в прошлое, продолжают жить века, вплетаясь в новые идеологические системы и мирно уживаясь с принципами нового мировоззрения. Отсюда характерный консерватизм этой культуры, отличающий ее, в частности, от более динамичной в развитии своем культуры античного мира. Древнее эпическое сказание, дошедшее до нас в каноническом своде Махабхараты, претерпело без сомнения определенные изменения. Мы уже отмечали, что восстановить его в исконном виде невозможно. Но эпос сохранил свои образы, свои основные сюжетные линии и героический дух изначального сказания. Сюжету и образам основного сказания Махабхараты свойственен несомненный драматизм. Он отражается и в композиции ее, и в диалого-монологической форме ее построения. Характер его — не схематичное воплощение признанных добродетелей или пороков, как видят их некоторые исследователи. Они наделены живыми чертами, обрисованы ярко и сильно. Рассудительный Юдхиштхира, буйный нравом и мстительный Бхимасена, отважный и высокомерный Арджуна, хитроумный Кришна, главные герои стана пандавов, противопоставлены своим антагонистам, благородному Карне, завистливому и коварному Дурьотхане, лукавому Шакуни, жестокому Ашватхаману. Все это яркие, истинно эпические характеры, сильные и цельные, словно высеченные из камня. Замечателен образ Драупади, отнюдь не робкой и покорной супруги пандавов, но женщины нрава сурового и энергичного, нередко решительно повелевающие своими пятью мужьями. Весьма живое впечатление производит в эпосе старый царь Дхритараштра, слабый и безвольный, легко поддающийся чужому влиянию. На него возлагает Махабхарата немалую долю ответственности за трагедию гибельной войны. В необъятном своде Махабхараты запечатлелись черты эволюции духовной жизни и миропонимания древнего общества на протяжении многих столетий. Другой великий эпос Древней Индии, Рамаяна, как упоминалось, намного уступает Махабхарате в объеме, отличается большей цельностью содержания. Это обусловлено в какой-то мере и тем, что время его сложения охватывает значительно менее продолжительный период. Но и он исчисляется не одним столетием. Древняя поэма о Раме создана была, по-видимому, позднее, чем первоначальная версия эпоса о Кауровах и Пандавах, предположительно в III или II веке до нашей эры. Окончательная редакция Рамаяны должна датироваться несколькими веками позже, но все же временем более ранним, как полагают, чем полный свод Махабхараты. Время сложения Рамаяны умещается таким образом внутри хронологических рамок создания Махабхараты. Оба эпоса существенно отличны один от другого и не только объемом и цельностью содержания. Сказание о Великой битве сложилось, очевидно, на западе Гангской долины, то есть на той территории, где развернулись некогда исторические события, в нем отразившиеся. Сказание о Раме принадлежит востоку Индии. Здесь, в среднем течении Ганга, в середине первого тысячелетия до нашей эры, образовались крупные рабовладельческие государства, которые в IV веке до нашей эры составляли ядро первого объединения Индии под властью династии Маурьев. Здесь созрели условия для создания второго великого эпоса Древней Индии, знаменовавшего этот исторический подъем могущества древнеиндийского государства и расцвет новой, более высокой культуры. Сюжет героического сказания Махабхараты основывается на межплеменном конфликте. Историческое прошлое народа находит свое отражение и в Рамаяне. В то же время эпос Махабхараты насыщен мифологическими мотивами. Но сюжет Рамаяны более определенно восходит к мифу, а именно к земледельческому мифу, объясняющему смену времен года, тема временной смерти и последующего воскрешения, или похищения и возвращения возлюбленной героя. Сравни греческий миф об Орфее и Евридике и другие. И в этом отношении можно говорить о большей его архаичности по сравнению с Махабхаратой. И в древнеиндийской легендарной традиции время действия Рамаяны относится к более древней эпохе, чем война Кауравов и Пандавов. Рама, царь мифической солнечной династии, представляет поколение более раннее, чем отпрыски лунной династии, герои Махабхараты. Между тем, поэма о Раме, как мы отметили, моложе сказания о битве на Курукшетре, и в ней отразились новая эпоха и новая, более высокая культура. Как и Махабхарата, Рамаяна сложилась и переходила из поколения в поколение в устной традиции. Оба эпоса, очевидно, только относительно поздно были записаны и подверглись определенному редактированию уже в традиции письменной. Однако, хотя стиль Рамаяны носит те же следы устно-поэтической традиции, в нем обнаруживаются новые черты, несвойственные Махабхарате. Система художественных средств здесь значительно более развита. Они гораздо богаче и разнообразнее. Рамаяна в этом отношении, по признанию современных исследователей, представляет уже переходную ступень от устного эпоса к книжному и демонстрирует определенные черты индивидуального поэтического стиля. Если невозможно верить индийской традиции, когда она приписывает авторство гигантского свода Махабхараты одному человеку, мифическому мудрецу Вьясе, который приходится дедом, главным героем эпоса. Только некоторые крайние сторонники синтетического направления отстаивают единое авторство Махабхараты. У нас нет оснований с той же уверенностью отвергать свидетельство традиции, называющей создателем Рамаяны легендарного поэта Вальмики, первого поэта Адикави, Индии. О его личности и жизни мы ничего не знаем. До нас дошли о нем только легенды, за которыми невозможно угадать факты реальной биографии. Однако нет ничего невероятного в предположении, что поэма о подвигах Рамы создана была на основе циклизации народных песен и сказаний одним автором, великим поэтом, творение которого осталось на века в памяти народа. И на эту поэму, как на древний эпос о битве на Курукшетре, в течение веков наслаивались эпизоды и дополнения, не имеющие прямой связи с основным сюжетом. Но этот процесс был не столь длительным. Поздние наслоения не только занимают значительно меньший объем в Рамаяне, но и, как правило, гораздо более отчетливо могут быть выделены в общем своде памятника, хотя последовательный текстологический анализ с целью реконструкции первоначальной поэмы здесь, очевидно, также невозможен. Но большинство исследователей признают, что из 7 книг, составляющих Рамаяну, 2 почти целиком, большая часть 1 и 7, принадлежат более позднему времени, чем основной корпус памятника. На эти книги и приходится подавляющее большинство вводных сказаний и мифов, прерывающих развитие действия. Язык и стиль этих частей, как и их содержание, наиболее родственны эпизодам Махабхараты. но и там, где в первой и седьмой книгах излагаются непосредственно история Рамы, она имеет существенные отличия от повествования в основной части памятника. Как и Махабхарата, Рамаяна на определенном этапе сложения своего свода насыщена была элементами религиозного содержания, способствующими обращению древнего эпоса в священную книгу вишнуизма. Как Кришна в Махабхарате, герой Рамаяны объявлен был земным воплощением, аватарой бога Вишну. В первой книге Рамаяны основному сказанию предпослан своего рода «пролог на небесах», в котором описывается, как боги индуистского пантеона умоляли Вишну воплотиться в земного героя ради спасения мира от победоносного царя демонов Раваны, неуязвимого для небожителей. Но если исключить обрамляющие книги, почти нигде более в тексте поэмы нет речи о божественном происхождении Рамы. Он предстает в ней как земной, человеческий образ, воплощающий идеал эпического героя. Полагают, что в основе Рамаяны лежит местное племенное сказание. Из него, как из зерна, выросла великая эпопея. Герой же его стал общеиндийским героем, одним из любимейших в народе вплоть до наших дней. В содержании эпоса и в его образах сочетались элементы мифологического и исторического происхождения. Образ странствующего героя, победителя лесных чудовищ, восходящий, возможно, еще к доарийским истокам, вошел в распространенную в мировом фольклоре сказочную сюжетную схему, построенную на мотиве похищения и поиска возлюбленной героя. Ранее мы упоминали о ее мифологическом происхождении. С этим сюжетом сплелись отголоски преданий о продвижении ариев в Южную Индию, об их военных конфликтах и союзах с племенами аборигенов, которые в Рамаяне представлены в образах демонических лесных людоедов-ракшасов и помогающих герою божественных обезьян и медведей. Как и Махабхарата в ее окончательной редакции, Рамаяна уже значительно отдалена от эпохи, рождающей безыскусственный героический эпос. Но ее своеобразие совсем иного характера. Сравнение с Махабхаратой особенно отчетливо выявляет в Рамаяне преобладание сказочного, фантастического элемента. Если в отношении стиля, как отмечалось, эта поэма представляет переходную ступень от устной поэзии к книжной литературе, в отношении содержания здесь можно говорить о переходе от героического эпоса к сказочному. В центре поэмы Вальмики, как и в центре Махабхараты или Гомеровской Илиады, великая битва, ее описание занимает всю шестую, самую большую по объему, книгу Рамаяны. Но если в Махабхарате или в Илиаде в основе описания лежит действительный исторический конфликт, и при всей эпической гиперболизации в нем отражаются реальные черты, характеризующие ведение боя в ту эпоху, когда главным оружием были лук и стрелы, а главным родом войск — боевые колесницы, то в Рамаяне эта битва совершенно фантастическая. Сказочные обезьяны и ракшасы сражаются, метая друг в друга вырванные с корнем деревья и целые скалы. Ракшасы прибегают для одоления врага к колдовским чарам. Их вождь Индраджит сражается невидимкой и тому подобное. Фантастический элемент играет важную роль и во многих других частях поэмы. И само построение сюжета следует, как мы отмечали, распространенной схеме волшебной сказки. Указывают, в частности, на разительное сходство сюжетной схемы Рамаяны с пушкинским сказочным эпосом «Руслан и Людмила». В то же время фантастические мотивы своеобразно сочетаются в Рамаяне с отражением реальной действительности эпохи ее создания. В образах поэмы сказочные, сверхъестественные черты причудливо вплетаются в живые человеческие характеры. Выделяется в общем строе поэмы вторая книга, содержащая описание двора Дашаратхи и рассказывающая об изгнании героя. Она почти полностью лишена сказочных мотивов. Сюжет этой книги мы находим в палийской буддийской литературе, и есть основания полагать, что первоначально сказание об изгнании Рамы существовало самостоятельно, будучи не связанным с повестью о дальнейших его приключениях, составившей содержание последующих книг Рамаяны. Герой предания приобретает здесь черты, характеризующие представителя воинской аристократии раннего рабовладельческого государства. В этом образе находят выражение нравственные нормы и идеалы времени создания поэмы. Рама — воплощение признанных эпохой добродетелей. Тем не менее, он не превращается в ходульную дидактическую фигуру. Поэт умеет наделить его живыми чертами, человеческим характером. Ярко и проникновенно показана в древней поэме «Любовь Рамы к Сите», составляющая основу памятника. Образ героини художественно наиболее цельный в поэме. Он восходит к мифологической фигуре древнего земледельческого божества. Имя Сита означает буквально «борозда». И отголоски этого мы находим как раз в поздних, первой и седьмой книгах, где она выступает как дочь богини Земли. Тем не менее, в образе ее в поэме «Вальмики» нет ничего божественного. Она показана в ней как земная женщина с земными человеческими чувствами и чертами характера. Сита изображается в Рамаяне как идеал индийской женщины-жены, подобно тому, как Рама — идеал воина и государя. В ней мы также находим черты, обусловленные эпохой. Сита — послушная дочь, преданная добродетельная супруга, но величие ее образа раскрывается во всезабвенной, самоотверженной любви к Раме, которую она проносит через испытания. Лирическое начало наиболее ярко проявляется в третьей и пятой книгах Рамаяны, в темах разлуки любящих Рамы и Ситы и плена Ситы, но оно определяет и звучание поэмы в целом, и в нем характернейшая черта в еще большей степени, чем сказочные мотивы, отличающая эпос Вальмики в развитии художественной культуры древнего мира. Поэма воспевает вместе с любовью и дружбу как одно из высших проявлений духовной красоты человека. Носителями идеала человеческих отношений выступают в Рамаяне Лакшмана, брат героя, и мудрый обезьяний вождь Хануман. Последний остается в дальнейшем одним из любимейших героев индийских народных сказаний. Силам добра, воплощенным в образах Рамы и Ситы и их друзей, противостоит в Рамаяне злое начало, олицетворенное в образе Раваны, десятиглавого повелителя людоедов-ракшасов, царя мифического острова Ланки, главного антагониста Рамы. В изображении его особенно ясно проявляется характерное для Рамаяны своеобразное сочетание элементов реального и фантастического. Образ Раваны имеет мифологическое происхождение, как и большинство других образов поэмы, но в нем элементы мифа сохранились более всего. В большинстве сцен Равана выступает как человек. Он рисуется как прекрасный обликом Витязь, пленяющий сердца женщин. Временами же он превращается в многорукого великана с 10 головами, выступает как оборотень, принимающий любую личину. Иногда мы сталкиваемся здесь с характерными для устного эпоса противоречиями. В сцене последнего поединка с Рамой в шестой книге у Раваны одна голова, которая всякий раз, когда герой отсекает ее стрелами, вырастает снова. Мотив, известный не только индийскому фольклору, Но все же человеческое начало преобладает и в этом образе, жизненно столь же правдивом, как и образы положительных героев. Самовлюбленный и взбалмошный деспот, коварный обольститель, раб своих страстей, готовый на любое злодейство, он во всем противостоит Раме, и как человек, и как правитель государства. Последний аспект играет немаловажную роль в идейном содержании Рамаяны, рисующей в образе Рамы идеального государя. Эта проблема имела существенное значение в эпоху создания поэмы и сохранила его и в последующие века. Она отразилась в творчестве многих писателей классического периода, следовавших по стопам Вальмики. В сознании народа надолго сохранилось представление о справедливом царстве, царстве Рамы, в котором виделось ему осуществление заветных чаяний. Но в седьмой книге Рамаяны эта тема получила характерное освещение в духе идеологии господствующих сословий и религиозной брахманской морали, и образ Рамы в этой книге тускнеет и утрачивает человеческие черты, обращаясь в бездушное воплощение божественного принципа. В образах ракшасов, обитателей острова Ланки и обезьян, населяющих сказочное царство Кешкинтху, мы видим тоже характерное смешение реального и фантастического. Ракшасы, проявляющиеся в поэме в первой книге как бесы и оборотни, в эпизодах пятой и шестой книг выступают чаще всего как люди, приобретая черты какого-то реального народа, стоящего, следует отметить, на высокой ступени культурного развития, о чем свидетельствует описание их столицы, укрепленного города Ланки. Обезьяны и медведи, несомненно, отражают представление об архаических лесных племенах аборигенов Южной Индии. Мы видим большую сложность и разнообразие содержания в художественной ткани поэмы, сочетающей сказочные и реальные элементы, мифологические и фольклорные образы и мотивы, исторические реминисценции и черты, рожденные эпохой сложения памятника. Высокое совершенство поэтической формы, богатство выразительных средств, неизвестной литературе предшествующих веков, обусловили огромное влияние эпоса Вальмики на индийскую художественную культуру. Рамаяна поистине открывает новую эпоху в истории индийской литературы. Все крупные поэты классического периода испытали на себе ее влияние, и позже она послужила образцом для воссоздания эпоса о Раме в новоиндийских и дравидийских литературах на стадии их становления. Иначе сложилась судьба третьего великого эпоса Древней Индии — эпоса о Кришне. Он существенно отличается от Махабхараты и от Рамаяны. Герой его выступает как одно из главных действующих лиц в основном сказании Махабхараты. К 18 книгам, составляющим этот памятник, примыкает дополнительная, 19-я, Хариванша, где описываются рождение и юные годы Кришны. Это сказание не имеет прямого отношения к сюжету о Великой битве, и образ Кришны в нем отличается от образа в Махабхарате. Если в эпосе о Кауравах Кришна местами выступает как ипостась Вишну, но в развитии действия основного сказания проявляет себя как простой смертный и представляет собою определенный тип эпического героя, хитроумного советчика воителей, своего рода индийского Одиссея, то в Хариванше божественная природа Кришны подчеркивается более настойчиво на протяжении всего повествования. Есть основания полагать, что легенды о рождении, детстве и юности Кришны, лежащие в основе содержания Хариванши, более позднего происхождения, чем эпос Махабхараты. В свое время высказано было предположение, что цикл этот не индийского происхождения, его происхождение приписывали даже христианскому влиянию. Действительно, некоторые его мотивы напоминают известные сюжеты христианской агиографии. Тому же влиянию приписывали возникновение культа Кришны-Дитяти, получившего распространение в средние века, особенно в Западной Индии. В действительности, очевидно, сказания о Кришне индийского, возможно, даже доарийского происхождения. Хотя на него могли повлиять мотивы легенды о Кире, занесенные из Ирана в эпоху экспансии ахеменидов. Во всяком случае, Кришна, герой эпоса о потомках Бхараты, и Кришна-пастух, о котором повествует Хариванша, по-видимому, первоначально различные образы, впоследствии слившиеся воедино и отождествленные с Вишну. Почитание Вишну в образе Кришны развилось в средние века в наиболее мощное ответвление вишнуитской религии — кришнаизм. Здесь сочетались элементы ряда местных первоначально самостоятельных культов, в том числе культа бога Васудевы, распространенного в конце первого тысячелетия до нашей эры в Западной Индии. Имя его было впоследствии переосмыслено как патронимическое по имени отца Кришны и почитание дравидийского божества плодородия Майона, имя которого означает по-тамильски то же, что Кришна на санскрите — черный. К последнему и восходит, очевидно, культ Кришны-пастуха. Отсюда же эротический элемент в поздних легендах о Кришне, в историях о его любовных похождениях с пастушками. В этом образе сложного происхождения сочетались черты эпического героя и божества. Кришна из рода Яду, действующий в Махабхарате, в древнейшей версии, не имел, по-видимому, ничего общего ни с Вишну, ни с местными культами Васудевы и Майона. Возможно, образ его восходит к историческому лицу, упоминаемому в Упанишадах, в числе адептов новых религиозно-философских учений эпохи. Он отождествился, как мы можем полагать, с древней мифологической фигурой странствующего героя, вероятно, доарийского происхождения, родственной прообразу героя Рамаяны. Сказания о нем и легли в основу третьего древнеиндийского эпоса. Они пользовались, очевидно, большой популярностью. Меньше распространены сказания о Баладеве или Балараме, тем не менее также весьма любимым и популярным в народе героя. Образ его связан с архаическим культом земледельческого божества. Он включен был в цикл сказаний о Кришне на подчиненном положении. Баладева выступает в них как сводный брат Кришны, хотя первоначально не имел к нему отношения. Он появляется эпизодически в Махабхарате. Позднее Баладеву объявляют частичным воплощением Вишну. Иногда, как зооморфную ипостась его, рассматривают Шешу, космического змея, несущего Вишну на своих кольцах в индуистской мифологии и иконографии. Если Махабхарата прошла многовековой путь развития и обратилась в грандиозный свод энциклопедического содержания, в котором героическое сказание сочеталось с религиозной проповедью, но сохранило исконные черты, если Рамаяна, возникшая в эпоху исторического подъема, положила начало расцвету индивидуального поэтического творчества, то сказания о Кришне сложились в единый цикл позднее первых двух эпопей, и оформлялся их свод с самого начала в иной среде и в иных исторических условиях. Тогда уже наметились признаки грядущего упадка древнеиндийской культуры. Консервативное брахманство все более определяло господствующие идеологические тенденции. Эпос о Кришне создавался сразу как священная книга, памятник религиозной литературы. При этом не сложилось единой канонической версии этого эпоса. Наиболее раннее, законченное изложение сюжета о Кришне, упомянутое ранее Хариванша, которую можно датировать не раньше первых веков нашей эры. Сказание о Кришне включается также в Вишну Пурану, как одна из ее основных частей. И, наконец, наиболее развернутая и популярная версия кришнаитского цикла составляет 10-ю книгу Бхагавата Пураны, памятника сложившегося уже в раннее Средневековье. В этих произведениях мы уже не найдем ни безыскусственной и суровой выразительности героических сцен Махабхараты, ни эмоциональной яркости и богатства художественных средств Рамаяны. Нельзя сказать, чтобы изложение сказания о Кришне в Хариванше или Бхагавата Пуране было совершенно лишено литературных достоинств, но санскритские версии кришнаитского эпоса создавались в преддверии или уже в эпоху упадка древнеиндийской классической культуры. Для авторов их художественный элемент подчинялся, безусловно, задачам религиозной пропаганды. В соответствии с этим и обрабатывался материал народных сказаний, утративших в значительной мере свои исконные черты в брахманской интерпретации. Таким образом, эпос о Кришне, быть может, наиболее близком народу героя, в литературном оформлении далее всего отошел от своих народных истоков. Тем не менее, 10-я книга Бхагавата Пураны, наиболее полное жизнеописание Кришны, пользовалась необычайной популярностью на протяжении последующих веков и послужила образцом для ряда версий на новоиндийских языках. Полный перевод трех великих эпосов Древней Индии на русский язык — дело будущего, связанное, несомненно, прежде всего с большой исследовательской работой в области истории древнеиндийской культуры. Предлагаемое изложение ставит целью ознакомить с их содержанием широкого читателя. В изложении содержания всех трех памятников авторы строго придерживались сюжетные линии подлинника, опуская, однако, эпизоды и вставные произведения, не имеющие прямого отношения к основной линии повествования. В изложении Махабхараты сохранены все же обрамляющие рассказы, дающие читателю общее представление о композиции памятника. Предлагаемую переработку текста оригинала не следует рассматривать, разумеется, как попытку реконструкции праэпоса Махабхараты или Рамаяны. Мы уже говорили о неразрешимости этой задачи. Есть основания полагать, что древнейшую часть эпоса Махабхараты представляет описание битвы и непосредственно следующих за ней событий, занимающую 6-9 книги. Книги же, содержащие предысторию войны и заключающие памятник, были добавлены позднее. Этот порядок наращивания текста добавлением новых разделов к началу и к концу первоначальной версии обычен для истории древнеиндийской литературы, начиная с ее первых памятников. Что не означает, однако, наличие поздних наслоений в ранних книгах и относительно древнего материала в обрамляющих. В нашем изложении мы оставляем, тем не менее, все части повествования, относящиеся к основному сказанию в окончательной редакции Махабхараты. Еще более очевидно позднейшее происхождение обрамляющих книг Рамаяны, однако и они включены в наше изложение. Мы не стали вводить в изложение обоих эпосов пересказ чисто дидактических текстов, особенно характерных для Махабхараты. Сохранив сюжетные линии первой и седьмой книг Рамаяны, мы исключили явно чужеродное для древней поэмы отождествление Рамы с божеством. Также для Кришны в Махабхарате явно вторичной представляется роль ипостаси Вишну, излишняя для развития эпического сюжета. В основу изложения эпоса о Кришне взят текст 10 книги «Бхагавата Пураны». Заменяя перевод прозаическим переложением, авторы стремились, тем не менее, передать в нем средствами русского языка стиль и манеру эпического повествования, систему образов и метафор оригинала, донести до читателя по мере возможности черты его художественного своеобразия. Как явствует из сказанного, из трех эпосов раньше других получило литературное оформление в устной традиции сказание о Великой Битве, позднее сложилась Рамаяна и еще позднее эпос о Кришне. Тем не менее, в настоящем сборнике мы приняли последовательность, соответствующую легендарной хронологии событий. Действия Рамаяны индийская традиция относит к более глубокой древности, нежели войну Кауровов и Пандавов. Сказания о детстве и юности Кришны мы поместили перед изложением Махабхараты, где рассказывается о его участии в этой войне и о его гибели. Разбивка на главы и их названия всюду принадлежат авторам изложения, и только в Рамаяне сохранено деление на 7 книг и их названия, принадлежащие оригиналу. Изложение эпосов Махабхараты и Рамаяны выходит в настоящем сборнике вторым изданием. Текст Рамаяны по сравнению с первым изданием 1965 года оставлен почти без изменений. Изложение сказания о Великой битве потомков Бхараты, первое издание в 1963 году, значительно расширено. Изложение эпоса о Кришне по Бхагавата Пуране издается впервые. Примечание. По сообщению главного редактора издательства «Петербургское востоковедение», где настоящее издание увидело впервые свет в 1996 году, вклад соавторов составляет 2/3 литературного изложения древнеиндийских сказаний принадлежит В. Г. Эрману, 1/3 Э. Н. Темкину. Предисловие написано соавторами в процентном соотношении 50 на 50.